Глава 19. Макс. Очередной день на стройке, и меня уже заметно потряхивает от этих работяг. Ну ни хрена не хотят делать. Отец прям герой, что так долго всех этих бездельников терпит. Лифт еще падла добить решил. Поцеловал двери, и приходится теперь пешком тащиться на свой этаж. Взгляд цепляется за дверь мелкой, и вижу, что она приоткрыта. Сердце тут же ухает куда-то в пятки. Это что за фокусы еще? Дергаю за ручку и беспрепятственно попадаю внутрь. Слышу голоса девчонок на кухне. О чем-то спорят. Доберусь до Лёли, жопу надеру за такую безответственность. Это ж надо зайти домой и не закрыться. Обалдеть, ты беременна. Врастаю в пол, когда эти слова врезаются в слух. Алена стоит, прислонившись к кухонному гарнитуру, а Кристя за столом, задумчиво изучает поверхность того стола. Мелкая вздергивает голову и спотыкается о мой взгляд. Бледнеет, а у меня в этот момент мозг перестает функционировать. «Это мой ребенок. Зеленые глаза вспыхивают яростью, а мне хочется башкой удариться о стену. «Вот куда делся мой мозг? Кто за язык-то тянул?» «Вот же дебилушка!» Кристи хлопает себя по лбу. «Блин, Лёль!» Она приближается ко мне, а я выставляю руки вперед. «Я не то хотел сказать. Блин, я знаю, что...» В лицо мне летит вода, и я затыкаюсь. «Заслуженно!» Отфыркиваюсь, пытаясь что-то объяснить. Но если Алена злится, то надо искать пятый угол. А сейчас мелкая в бешенстве. Они, не сговариваясь с Кристиной, выпихивают меня, меня! За двери закрываются на все замки. Долблю в дверь. «Лёль, да я не это имел в виду, блин!» Ударяю снова по двери. «Открой, чёртову дверь, давай поговорим!» «Отвали, Орлов!» Орёт в ответ Лёля. «Это только мой ребенок. Ты к нему никак не относишься, идиот!» Слышу слезы в голосе и проклинаю себя. «Алён!» Успокаиваюсь и пытаюсь воззвать к ее разуму, хотя самого колотит от этой новости. «Давай поговорим!» «Пошел ты нахрен, Макс! Хватит! С невестой разговаривай!» «А это еще что за хрень?» Меня снова выкашивает, и я замолкаю. Прокручиваю в голове, откуда Алена могла взять такую фигню. «Какая еще невеста?» «С какой нахрен невестой?» Не выдерживаю и снова начинаю орать. «Да открой ты дверь! Хочешь всех соседей посвятить в наши дела?» «Да мне плевать, Макс, свали!» Визжит Лёля. А у меня сердце застывает от того, что понимаю, довёл. До срыва и до слез. «Макс, уйди, а!» А это уже Кристина вступается за сестру. «Я не уйду, пока мы не поговорим!» Настаиваю я, хотя и понимаю, что уже успел наломать дров одной своей фразой. «Но это бляха шок! Я никак не ожидал такие слова услышать! Беременна! Лёлька от меня!» Губы растягиваются в улыбку, и я прислоняюсь лбом к двери. «Алён!» Зову в надежде, что она услышит. Слышу, как щелкает замок, и на пороге материализуется Кристина. Мурая и напряженная. «Давай только без глупостей. А то она меня покалечит, если узнает о моем предательстве. Я уже делаю шаг к квартире, но меня задерживают». Кристи упирается ладонью в мою грудь. «Макс, дай ей время. Поверь, сейчас ты только хуже сделаешь. Остыньте оба, для нее это тоже нелегко. У тебя невеста?» «Да нет у меня никакой невесты, блин! Откуда она вообще это взяла?» «Ну, видимо, не просто так», — резонно заявляет Кристина. «В общем, дай ей время. Ну и начни уже показывать, что ты не полный говнюк и что-то чувствуешь к ней». И уходит. Просто берет и закрывает дверь. Опять. Делаю глубокий вдох. «А может, она и права? Сейчас я только хуже сделаю. Алёнка и так на взводе. А потом приду с цветами и извинениями». «Охренеть! У нас будет ребенок. Сказать, что я в шоке, ни черта не сказать. Но шок приятный. Да, определенно, я рад. Стою в подъезде возле квартиры своей мелкой, прислонившись спиной к не самой чистой стене. Мокрый, уставший. И улыбаюсь, как дебил. Надо же, одна ночь так все изменила. Теперь главное добиться Лёльку. Потому что теперь я уж точно не пущу все на самотек.